Если королева повторит ту же самую ошибку, когда личные неурядицы начнутся у ее детей. Любимица планеты. У Англии сейчас три сокровища. Любимица планеты королева, Уинстон Черчилль и славное историческое прошлое. Бернард Барух, 5 января 1953 года. 24 ноября 1953 года, через 5 месяцев после того, как телезрители всего мира имели возможность увидеть коронацию Елизаветы, молодая королева отправилась в большой 6-месячный круиз по странам Британского Содружества. Тем самым она доказала, что не забыла о торжественном обещании, сделанном ею в день своего совершеннолетия в 1947 году. Елизавета считала, что положение главы Содружества не менее важно, чем королевский сан. Родители Елизаветы еще думали о благе империи, их дочь должна была заботиться о благе Содружества. Она сохранит верность этой идее на всю жизнь, иногда даже вступая в конфликт со своими премьер-министрами. С 1949 года монарх Великобритании стал называться главой Британского Содружества, признанным во всех странах этого сообщества, даже с республиканской формой правления. В 1953 году был принят закон о королевском титуловании. В нем говорилось, что все члены Содружества обладают точно такими же правами, как Великобритания. Елизавета является верховной правительницей не только своего королевства, но и всех остальных стран. Она будет осуществлять свою власть, следуя советам правительств этих государств, а парламенты каждой из стран сами определят статус ее величества. На военно-морском корабле «Готик» Елизавета и Филипп преодолели за 6 месяцев 43 тысячи миль. Визит начался с Бермудских островов, потом были Багамы, Ямайка, Белиз, оттуда через Панамский канал. Королева попала в воды Тихого океана и посетила острова Фиджи и королевство Тонга. Там она возобновила знакомство с гигантской королевой Салоте, а также с не менее гигантской черепахой Туималилой, которую 200 лет назад показывали капитану Куку. Рождество Елизавета встретила в Новой Зеландии. Туземцы-майори присвоили ей имя «Редкая белая цапля» одиночного полета. Позже, вернувшись на борт яхты, королева исполнит национальный новозеландский танец хака, чем приведет в остолбенение своих придворных. Наряженная в свадебное платье, Елизавета открывала парламентские сессии в Новой Зеландии, Австралии и Цейлоне. На Цейлоне, после продолжительных дипломатических переговоров о том, следует ли ее величеству снимать обувь перед входом в священный храм, там выставлен зуб, некогда принадлежавший Будде, Елизавета все-таки сняла туфли. Там же она принимала парад 600 кандианских вождей, продефилировавших мимо королевы на 125 роскошно украшенных слонах. За слонами шествовали 1000 факелоносцев, а также 600 танцовщиков и музыкантов. В Новой Зеландии, если верить отчету британского генерал-губернатора, королеву встретили с обожанием, да и ее супруг произвел на жителей неизгладимое впечатление. Не меньше энтузиазма было и в отчете генерал-губернатора Австралии. Ни во время коронации, ни во время визита ее величества я не слышал идиотских замечаний о том, что монархия доживает последние дни. Главной проблемой для Елизаветы, как и во время посещения Канады, была улыбка. Леди Памела Маунтбеттен, сопровождавшая королеву, вспоминает. Ее величеству трудно было понять, что люди приезжают посмотреть на королеву издалека. Это их единственный шанс увидеть монархиню собственными глазами. Поэтому совершенно необходимо, чтобы монархиня улыбалась. Однако трудно приклеить к лицу улыбку, если едешь по улице в открытом автомобиле, и поездка продолжается 45 минут. Публика проявляла полнейшую бесцеремонность. Леди Памела пишет: «Королеве приходилось всю сносить. Допустим, она сидит на скачках в ложе, а все зрители смотрят не на лошадей, а на ее величество, причем в бинокле. То же самое происходило на балах и приемах. Впрочем, публику тоже можно понять. Однажды слишком напористая почитательница чуть не сбила королеву с ног. Мне пришлось вынуть из шляпки булавку и как следует кольнуть эту дуру, чтобы она отстала», — вспоминает одна из фрейлин. Фрейлины все время держались рядом с королевой. В их задачу входило собирать многочисленные букеты, а также в случае необходимости доставать из сумочки запасную копию очередной речи. Главные проблемы возникали, когда королеве нужно было посетить туалет. Специальная фрейлина, ответственная за это важное дело, следила за тем, чтобы из туалета все вышли, и королева могла попудрить носик в одиночестве. Сама фрейлина при этом занимала пост у дверей снаружи. Однажды в Филадельфии фрейлина королевы, почтенная мисс Мэри Моррисон, чуть не подралась с американкой из ФБР, которая отвечала за безопасность Елизаветы и не желала выпускать ее из вида ни на минуту.